Как и предположил и напророчил себе Зощенко, книга запнулась. Он верно угадал и место обрыва, но упомянутый им, как возможный брань и даже скандал, в действительности оказались за пределами его воображения. Впоследствии многие мемуаристы поминали как исходную точку запрета перед восходом солнца разгромную статью в «Большевике», главном установочном журнале ЦК ВКПБ. То была действительно практикуемая механика узды и расправы. Но в данном случае статья об одной вредной повести появилась в середине февраля 1944 года, спустя более 3 месяцев после запрета. А перед нею и тоже по пятам обрыва публикации была еще статья в газете «Литература и искусство», где говорилось, что повесть Зощенко противоречит лучшим, благороднейшим традициям нашей литературы. Это пошлое и вредное произведение. Таким образом, запрет был произведен по прямой начальственной команде без предварительной газетно-журнальной подготовки. Некоторые специалисты по Зощенко уверены, что повесть отрицательно оценил сам Сталин, и команда шла от него. Этот механизм также достаточно известен. Сталин, например, всегда лично рассматривал списки на присуждение премий его имени, вычеркивал или вставлял туда кандидатов по своему вкусу. Однако документальных доказательств его непосредственного участия в истории с повестью «Перед восходом солнца» не приводилось. Зато известно, что в октябре или в начале ноября секретарям ЦК ВКПБ Маленкову, Щербакову поступила докладная записка, составленная в Управлении пропаганды и агитации ЦК, в которой начальство управления, давая обзор по отделу художественной литературы, информировало этих партийных руководителей о грубых политических ошибках журналов «Октябрь», «Знамя» и «Новый мир». Кроме Зощенко, в список авторов-штрафников указанных журналов попали Сильвинский, Катаев, Довженко, Платонов, Лукницкий, Панферов. Документ, разумеется, готовился загодя и тщательно, но, судя по совпадению времени его появления с обрывом публикации повести Зощенко, эта повесть довела критическую массу допустимого тогда свободомыслия до предела и стала катализатором оргвыводов, прежде всего в отношении нее самой. Запретительная команда была дана, несомненно, из Управления пропагандой и агитации, где еще недавно разрешали повесть печатать. Но разрешали чиновники, запрещали сановники. Они точнее представляли себе предел допустимости и собственной безопасности и предчувствовали возможный поворот в поведении вождя. Возглавлял управление Г.Ф. Александров, советский философ, академик, лауреат Сталинской премии, которого затем в разгар Ждановщины все же сняли с этого поста за либеральную трактовку истории западноевропейской философии. А тогда в подписанном им документе выдвигалось весьма грозное предложение. Управление пропаганды считает необходимым принять специальное решение ЦК ВКПБ о литературно-художественных журналах. Идея, как известно, была осуществлена в 1946 году. Очевидно, в разгар войны Сталин счел ее пока преждевременной, но хорошо запомнил и сделал после войны детонатором своей тотальной кампании подавления воскресшего в народе общечеловеческого духа, без которого невозможно было достичь победы. Он вообще обладал исключительно цепкой памятью на идеи, которые потом использовал в своих целях. То, что именно повесть Зощенко вызвала у партийных идеологов наибольшее раздражение, подтверждается дальнейшими событиями. В начале декабря было срочно проведено расширенное заседание Президиума Союза Советских Писателей, на котором председатель правления ССП Фадеев выступил с осудительным разбором «Перед восходом солнца». А из 3 литературно-художественных журналов, взятых на прицел в Управлении пропаганды ЦК, Президиум ССП выбрал для показательной порки один, в котором эта повесть публиковалась, и принял специальное постановление о журнале «Октябрь» за 1943 год. В этом постановлении повесть «Перед восходом солнца» характеризовалась как пошлая, антихудожественная. и со строгим предупреждением указывалось считать грубой ошибкой журнала напечатание вредной повести Зощенко. Писательское постановление верно подданно повторяло формулировки управления пропагандой ЦК. А уже затем, в начале февраля 1944 года, главный партийный журнал «Большевик» вышел в свет со статьей об одной вредной повести, которая прозвучала как окончательный залп подавления, нанесенный из тяжелой, четырехорудийной по числу авторов статьи, пропагандистской батареи. Когда журналу «Октябрь» скомандовали прекратить публикацию повести Зощенко, в редакции, надо полагать, стало известно и о готовящейся акции по завинчиванию гаек в области литературы вообще. Подобная утечка информации допускалась для возбуждения страха у всех возможных виновников. Но судьба «Октября» и возглавлявших ее писателей была уже определенно связана с повестью «Перед восходом солнца». И Зощенко, естественно, считал своим долгом как-то помочь редколлегии журнала, хотел отвести удар и от них, и от себя. В этом стремлении он вполне мог, как им всем, наверное, казалось, опереться на свой советский потенциал, набранный в 30-е годы, на стойко сопровождавшую его в недавнем прошлом славу, на авторитетное общественное положение. Поскольку запрет на повесть был наложен в аппарате ЦК, надо было одолевать эту главную инстанцию. И Зощенко пишет письмо Сталину. «Дорогой Иосиф Виссарионович, только крайние обстоятельства позволили мне обратиться к вам. Мною написана книга «Перед восходом солнца». Это антифашистская книга. Она написана в защиту разума и его прав. Помимо художественного описания жизни, в книге заключена научная тема об условных рефлексах Ивана Павлова. Эта теория основным образом была проверена на животных. Мне удалось собрать материал, указывающий полезную применимость ее и к человеческой жизни. При этом с очевидностью были обнаружены грубейшие идеалистические ошибки Фрейда, а в свою очередь доказаны большая правда и значение теории Павлова, простой, точной и достоверной. Редакция журнала «Октябрь» не раз давала мою книгу на отзыв, еще в период, когда я писал эту книгу академику Спиранскому. Он признал, что книга написана в соответствии с данными современной науки и заслуживает печати и внимания. Книгу начали печатать, однако, не подождав конца, критика отнеслась к ней отрицательно. Печатание ее было прекращено. Мне кажется несправедливым оценивать работу по первой ее половине, ибо в первой половине нет разрешения вопроса. Там приведен лишь материал, поставлены задачи и отчасти показан метод. И только во второй половине развернута художественная и научная часть исследования, а также сделаны соответствующие выводы. Дорогой Иосиф Виссарионович, я не посмел бы тревожить вас, если бы не имел глубокого убеждения, что книга моя, доказывающая могущество разума и его торжество над низшими силами, нужна в наши дни. Она может быть нужна и советской науке. И еще мне думается, что книга моя полезна людям, как художественное произведение, ибо она осмеивает пошлость, лживость и безнравственность. В силу этого беру на себя смелость просить вас ознакомиться с моей работой, либо дать распоряжение проверить ее более обстоятельно, чем это сделано критиками, и во всяком случае проверить ее целиком. Все указания, какие при этом могут быть сделаны, я с благодарностью учту. Сердечно пожелаю вам здоровья, Михаил Зощенко, 25 ноября 1943 года, гостиница «Москва», номер 1038. Письмо, как видим, составлено было умно и умело, не без опытных советчиков, с должной идеологической основой, на что делался главный упор, с глубоким уважением человека, одновременно культурного и верно подданного, с готовностью учесть все указания и вместе с тем с чувством собственного достоинства пишущего. А в мировоззренческом плане то было письмо искреннего апологета разума и материалиста, который, конечно, не мог и представить себе, что книга, доказывающая могущество разума и его торжество над низшими силами, совсем не нужна грузинскому семинаристу, ставшему самодержцем всея Руси. На письмо Сталин не ответил. Это также было у него формой ответа. А через 10 дней после письма Зощенко вождю появилась статья в «Литературе и искусстве», Тут же состоялось и расширенное заседание президиума ССП, где в числе выступавших вслед за Фадеевым писателей Соболев, Маршак и других с единодушной оценкой произведения Зощенко как антихудожественного, чуждого интересам народа оказался и Виктор Шкловский. Это был первый удар, полученный Зощенко от давнего и близкого ему товарища. И издательство «Советский писатель» оперативно отказалось от этой книги, которую охотно собиралось печатать. Зощенко сразу почувствовал денежные затруднения. Вскоре его вывели из состава редколлегии «Крокодила», причем не по приказу из ЦК, а сами же благонамеренные коллеги, зазывавшие его ранее в журнал как желанную знаменитость. Лидия Александровна Чалова так описывает его последнее посещение журнала «Крокодил», куда он был вызван на заседание редколлегии 31 декабря в канун нового 1944 года. «Помню слова Михаила Михайловича перед тем, как он пошел в «Крокодил». Если не позвоню в 7 часов, то дело плохо. Он опасался, что его заберут прямо из редакции. Он все время ждал, что его могут арестовать. Но вот он вернулся, сказал, что его исключили из редколлегии, но это не страшно, если, конечно, решено ограничиться для него только этой мерой наказания. Словом, он был не так уж расстроен, наверное, потому что ожидал худшего». Конец цитаты. Мир, как известно, не без добрых людей. В тот же вечер в номере Зощенко раздался телефонный звонок. Из гостиницы «Гранд Отель» звонил один из художников-крокодильцев и приглашал Зощенко к себе встречать Новый год. Зощенко с удовольствием принял приглашение. А перед тем, как ему отправиться с Лидией Чаловой в «Гранд Отель», их еще успел поприветствовать живший здесь же в гостинице «Москва» известный фотокорреспондент, которому пришел в гости вернувшийся недавно из эмиграции Александр Вертинский. «Высокий Вертинский, — пишет Лидия Чалова, — выступил вперед и почтительно поклонился небольшому Михаилу Михайловичу и наговорил массу хороших слов. Он, конечно, знал, в какую беду попал Зощенко. Это было видно уже потому, как сочувственно и нежно заглядывал Вертинский в его глаза. Михаил Михайлович очень любил песни Вертинского, и ему было приятно узнать, это была их первая встреча, что Вертинский, по-видимому, тоже ценит его работу. Через несколько дней они увиделись вновь. На сей раз в занимаемом семьей Александра Николаевича двухкомнатном номере гостиницы «Метрополь». Как водится, разразившийся над головой Зощенко гром подверг испытанию не только его самого, но и тех, с кем он приятельствовал. Немало его давних знакомых проживали тогда вместе с ним в гостинице «Москва», другие постоянно приходили сюда к нему пообщаться. В своих воспоминаниях Лидия Александровна Чалова называет тех, кто нисколько не изменил своего отношения к Зощенко в этот трудный момент. Артистов Бориса Бабочкина, прославившегося ролью Чапаева в знаменитом одноименном фильме, и Аркадия Райкина, писателей Анатолия Мариенгофа, Бориса Горбатова и находившегося в то время в столице Михаила Слонимского. А чаще всех заходил композитор Дмитрий Шостакович, с которым они были неизменно на «вы», но сердечно называли друг друга «Миша», «Митя». Однако Серапионов брат, поэт Николай Тихонов, состоявший в руководстве Союза писателей и живший в этой же гостинице, ни разу не появился в ту пору в номере Зощенко. Более того, когда Лидия Чалова, не сказав об этом Зощенко, сама пошла к Тихонову, чтобы просить его вступиться за своего старого товарища, она увидела перед собой насмерть испуганного человека. И это поведение Тихонова, как и другие симптомы, показывало Зощенко, что ему еще рано успокаиваться. Алиби кончилось, начинался крестный путь. Пункт 3. Первый круг хулы. Страница 253. Страх и удрученность быстро усиливались в его чуткой душе. И 8 января 1944 года, еще за месяц до появления самой разгромной статьи о его повести в журнале «Большевик», Зощенко по всей форме пишет покаяние. В ЦК партии А.С. Щербакову от писателя Зощенко заявление. «Мою книгу «Перед восходом солнца» я считал полезной и нужной в наши дни. Но печатать ее не стремился, полагая, что книга эта не массовая, ввиду крайней ее сложности. Высокая единодушная похвала многих сведущих людей изменила мое намерение. Дальнейшая резкая критика смутила меня, она была неожиданной. Тщательно проверив мою работу, я обнаружил, что в книге имеются значительные дефекты. Они возникли в силу нового жанра, в каком написана моя книга. Должного соединения между наукой и литературой не произошло. Новый жанр оказался порочным. Сложность книги не позволила мне и другим тотчас обнаружить ошибки. И теперь я должен признать, что книгу не следовало печатать в том виде, как она есть. Я глубоко удручен неудачей и тем, что свой опыт произвел несвоевременно. Некоторым утешением для меня является то, что эта работа была не основной. В годы войны я много работал и в других жанрах. Сердечно прошу простить меня за оплошность. Она была вызвана весьма трудной задачей, какая, видимо, была мне не под силу. Я работаю в литературе 23 года. Все мои помыслы были направлены на то, чтобы сделать мою литературу в полной мере понятной массовому читателю. Постараюсь, чтобы и впредь моя работа была нужной и полезной народу. Я заглажу свою невольную вину. В конце ноября я имел неосторожность написать письмо товарищу Сталину. Если мое письмо было передано, то я вынужден просить, чтобы и это мое признание стало бы известно товарищу Сталину. В том, конечно, случае, если вы найдете это нужным. Мне совестно и неловко, что я имею смелость вторично тревожить товарища Сталина и ЦК». Конец цитаты. Январь прошел в тревожном ожидании. 1 февраля 1944 года Зощенко писал жене в Ленинград. «Это время, 2 месяца. Дела мои были весьма неважны. Резкая и даже грубая критика осложнила мои отношения с журналами. Из «Крокодила» пришлось уйти. Вернее, я был выведен из состава редколлегии. Но выведен не сверху ЦК, а самой редколлегии, которая из перестраховки пошла на это, не зная, что со мной будет. Конечно, работать там уже не буду, хотя бы меня и очень просили. В общем, это дело сыграло роль и в моих отношениях с другими журналами. Меня перестали приглашать. И 2 месяца я оставался совершенно без заработка. В общем, ужасно глупо получилось. Написал хорошую книгу, хотя, может, трудную, не массовую и не вовремя. Имел отличные отзывы ученых, писателей и так далее. И вдруг все эти похвалы сменились криками и бранью. Держался я, в общем, крепко, но здоровье и нервы ужасно сдали. Главное, это получилось тотчас после работы. Я не успел от нее даже отдохнуть пару дней. Плохое здоровье не позволяет мне написать что-либо хорошее. А если б написал, журналы, конечно, напечатали бы, так как запрета, конечно, нет печататься. Но настороженность в редакциях имеется, и от этого меня не приглашают, как бывало раньше. Но с деньгами плохо, и с продовольствием несколько хуже, чем было, так как один паёк потерял, который давал «Крокодил». Основной же паёк по Союзу не отняли. Надо полагать, и впредь буду получать, но гарантий, конечно, нет. Из гостиницы пришлось уехать, так как приехали делегаты на сессию. Ютился я по знакомым, то в одном месте, то в другом. В общем, было холодно, неуютно и неудобно. Последние месяцы я не был уверен, следует ли приезжать, поскольку так у начальства проштрафился. Нельзя было предвидеть такую неожиданность. Конец цитаты. Во всем этом холоде, неуюте и неудобстве Зощенко поддерживала находившаяся рядом с ним Лидия Чалова. Если в Алма-Ате она фактически спасла его от дистрофии и устроила его быт, то сейчас в Москве она еще и помогла ему не пасть духом, выстоять морально, перенести удары, полученные не только от начальства, но и от давних друзей. Положение штрафника оттягивало столь желанное, после того, что произошло с ним в Москве, возвращение в родной Питер. Следовало дождаться завершения этой истории. Официального ответа из ЦК на свое признание Зощенко не получил, но письмо Щербаковым было прочитано и, как теперь известно по пометкам чиновников, приложено ко всем материалам о книге Зощенко. Таким образом, в управлении пропаганды и агитации на него в 1943 году завели досье. А запущенное в дело идеологическая перемолочная машина продолжала свой рабочий цикл. Это и было, собственно, ответом ЦК, и персонально Зощенко, и всем вовлеченным в очередной проворот машины. В начале февраля Зощенко вместе с Николаем Асеевым и Ильей Сильвинским прорабатывали на расширенном пленуме правления ССП. Но критика этих отобранных авторов штрафников в докладе нового председателя Николая Тихонова, сменившего отстраненного с этого поста за допущенные ошибки Фадеева, была еще сдержанной. Зато вскоре, в том же месяце, на Зощенко обрушился удар из главного идеологического калибра, подготовленная по указаниям Жданова уничтожающая статья в «Большевике». В статье об одной вредной повести говорилось: «В жесточайшей борьбе против немецко-фашистских захватчиков вместе со всем советским народом участвуют наши писатели. В дни Отечественной войны они показали себя верными сынами Родины, достойными патриотами, отдающими все свои силы и знания делу победы над заклятым врагом. Большое впечатление произвели на нас, ленинградских рядовых читателей, Радуга Василевской, Непокоренные Горбатова, Фронт Корнейчука, Народ бессмертен Гроссмана, произведения Николая Тихонова, Алексея Толстого». Иное, прямо противоположное впечатление оставляет пошлая, антихудожественная повесть Зощенко «Перед восходом солнца», напечатанная на страницах журнала «Октябрь». Повесть Зощенко чужда чувствам и мыслям нашего народа. Зощенко декларирует, что материалы его повести говорят о торжестве человеческого разума, о науке, о прогрессе сознания. Но в действительности вся повесть построена на обывательском восприятии мира. Что же потрясло воображение писателя, современника величайших событий в истории человечества? В ответ на это Зощенко преподносит читателю 63 грязных происшествия, 63 пошлых истории, которые когда-то с 1912 по 1926 год его волновали. С отвращением читаешь эти пошлые рассказы о встречах с женщинами. У Зощенко женщины изображены лишенными морали и чести. Они только мечтают о том, как бы обмануть мужа, а потом и любовников. Какие-то самки, скрываясь под инициалами, какая скромность автора, бродят по страницам повести Зощенко. Перед читателем море пошлости и грязи. Вся повесть «Перед восходом солнца» проникнута презрением автора к людям. Судя по повести, Зощенко не встретил в жизни ни одного порядочного человека. Весь мир кажется ему пошлым. Почти все, о ком пишет Зощенко, это пьяницы, жулики и развратники. Это грязный плевок в лицо нашему читателю. Повесть заполнена персоной самого Зощенко. «Люди пошли, их поступки комичны. Я не баран из этого стада». Так относился к народу Зощенко уже 18 лет. Это хамские, пренебрежительные отношения к людям. Он пропагандирует в своей повести, клевеща на наш народ, извращая его быт, смакуя сцены, вызывающие глубокое омерзение. Нет возможности на страницах советской печати даже передать содержание такого гнусного рассказа Зощенко, как «Умирает старик», где темой является изображение похоти умирающего. Вся эта гадость сдобрена невежественными лженаучными рассуждениями об исследовании человеческой психики, причем автор с поражающей наглостью объявляет о тождестве своих откровений с учением гениального русского ученого Павлова об условных рефлексах. Чего стоит хотя бы такое открытие, что вся медицина возникла из науки о снах? Приходится удивляться, как же могло случиться, что ленинградский писатель ходил по нашим улицам, жил в нашем прекрасном городе и нашел для своего творчества только никому не нужное, чужое, забытое. Тряпичником бродит Зощенко по человеческим помойкам, выискивая что похуже. Как-то не верится, что в дни Великой Отечественной войны автор, знавший о борьбе ленинградцев за свой город, о самоотверженном труде советских женщин, знавший многое, о чем будут слагать песни в веках, нашел возможность писать только о невежестве и пошлости. В суровых условиях Отечественной войны особо ярко выявились мужество, стойкость, непримиримость, чистота и принципиальность советского человека, качества, доказанные величием его дел. Не видел этого Зощенко. Видимо, автор повести находил время потолкаться по пивным, но не нашел в своей жизни и часа, чтобы побывать на заводах. Противно читать повесть. Непригляден и сам автор. Напрасно мы думали в свое время, что Зощенко искал заплеванного обывателя, стремясь показать его как умирающую частицу давно забытого прошлого. Будничная, ничтожная суетня, темный быт, мелкая жизнь мелких людишек – вот основной сюжет всех произведений Зощенко. Герои его произведений – это пакостники, приспособленцы, притаившиеся где-то в тени до лучших времен. А теперь мы думаем, что этот птицевод-сапожник, враг интеллигентского труда, герой повести «Перед восходом солнца» и есть оставшийся в жизни, владеющий пером обыватель. В советской стране немного найдется людей, которые в дни борьбы за честь и независимость нашей Родины нашли бы время заниматься психологическим ковырянием, изучая собственную персону. Советским людям скучать некогда, а рабочим и крестьянам никогда и не были свойственны такие недуги, в которых потонул Зощенко. Как мог написать Зощенко эту галиматью, нужную лишь врагам нашей Родины? Хочется спросить и редколлегию товарищей Ильенкова, Панферова, Павленко и других литературно-художественного и общественно-политического журнала «Октябрь», для какого читателя предназначали они эту повесть? Завоевать любовь читателей правдой, а не пошлятиной, долг советского писателя. Если бы Зощенко усвоил эту мысль, ленинградцам не пришлось бы испытывать чувство стыда за писателя, работавшего в Ленинграде. Мы твердо уверены, что в нашей стране не найдется читателей для 25 тысяч экземпляров повести Зощенко. Редколлегия журнала «Октябрь» допустила преступную небрежность, поместив в наше время на страницах журнала это пошлое и вредное произведение. Конец цитаты. В то время тираж журнала «Большевик» был 100 тысяч экземпляров. Остановимся еще на механике появления статьи в журнале «Большевик». Статья ленинградских рядовых читателей, двух инженеров, рабочего слесаря и учительницы, в окончательном варианте профессии авторов были сняты, родилась, как положено, в недрах ленинградского горкома партии, в отделе пропаганды и агитации, и должна была выразить гневный протест здешней общественности против повести Зощенко, который по-прежнему считался ленинградским писателем. Первоначальный ее текст доводился затем до конечного вида по указаниям самого Жданова, члена Политбюро, секретаря ЦК, возглавлявшего Ленинградскую областную и городскую партийные организации. В одном из пунктов своих указаний Жданов требовал еще усилить нападение на Зощенко, которого нужно расклевать, чтобы от него мокрого места не осталось. В то время он уже готовился к переходу с периферии на работу в Москву, непосредственно в ближайшем окружении Сталина, что и произошло в этом же 44-м году, и использовал любой повод выказать свое рвение. Так действовала идеологическая партийная машина, обслуживаемая профессионалами своего дела. Затем еще добавил ошеломление Зощенко, опубликованный как статья в следующем номере «Большевика», доклад Николая Тихонова, не соответствовавший своей резкой осудительностью тому, что тот говорил на писательском пленуме. Это было второе отступничество Тихонова от своих же слов. Он читал «Перед восходом солнца» еще в рукописи, и тогда безоговорочно одобрил повесть. Теперь при встрече с Зощенко давний друг и Серапионов брат Тихонов, ставший руководителем ССП, извинялся, сбивчиво объяснял, что от него потребовали усиления критики, что он был вынужден критиковать таким образом, исполняя приказ, хотя с ним и не согласен. И все-таки проработка Зощенко зимой 1943-44 года не стала для него в тот момент крестным путем. Своевременное покаяние отвело тогда от него сию чашу. И не подошел еще срок для всеохватного действа, в котором ему будет отведена одна из главнейших ролей. Пока же это была для него репетиция и оскорбительного публичного поношения, и общественной изоляции, и страха ареста, безденежья, отступничество друзей и собственного покаяния. Пункт 4. Возвращение в Ленинград. Страница 259. Чтобы вернуться в родной город, Зощенко нужно было получить оттуда официальное разрешение вызов. И так устроилось, что Лидия Александровна Чалова в марте 44 года поехала в Ленинград в служебную командировку. Гослитиздатовские дела она успешно совместила с настойчивыми хождениями по всяким инстанциям, стараясь, как просил ее Зощенко, оформить этот документ. Но после статьи в «Большевике» многие должностные лица отказывались от всякого содействия Зощенко. Выручил главный редактор журнала «Звезда» В. Саянов, который сам пошел в Смольный и добился там требуемого разрешения. С этим документом Чалова и возвратилась в Москву. А через 2 недели Зощенко уже был в Ленинграде у себя дома. В начале июля он писал Чаловой: «Живу в общем средне. Дома не очень хорошо, тоскливо весьма и отвык совершенно. Так что спасаюсь работой. Устроил небольшой огород на Марсовом поле. Вскопал 2 грядки, посадил редиску и картофель. Знакомых мало, друзей вовсе нет. Любовных дел никаких. 2 раза был в театре. В общем, как видишь, ничего особенного. И ничего привлекательного нет в моей горестной жизни. Хожу с постной мордой по набережной. Но, впрочем, не тоскую, хандры нет. Очень уж хорош город. Не перестаю радоваться, что снова здесь». Конец письма. В другом письме в конце июля он поведал ей о своих творческих делах. «Почти 4 месяца я провел тут весьма одиноко и, пожалуй, уныло. Работал много, но, как я тебе доложил по телефону, без особо ярких результатов. Так что ты была права, надо было жить в Москве. Для работы это было бы правильно. Но уж очень я намаялся, таскаясь по чужим домам и квартирам. Но, в общем, полагаю, все тут утрясется. Работаю много, и большой печали у меня нет на душе. Здоровье, впрочем, посредственное, и постарел изрядно. Я теперь вроде начинающего. Мне-то это безразлично, даже легко, но тебе, вероятно, будет досадно за меня, будешь огорчаться. А по мне все равно, чем заниматься, хоть куплетами. Работать буду, а что именно, это уж не такой значительный вопрос. Несомненно, театром займусь, оперетой, эстрадой, мало ли дело. Отдаю себе полный отчет, что все это не на 2-3 дня. Тут процесс длительный, так как дело не только во мне, а в новом требовании к искусству. В общем, надежд у меня много, однако трудности будут дьявольские». Конец цитаты. Шторм после 9-го вала разгромной статьи в «Большевике» начал понемногу стихать. С конца 44-го года его уже печатали в «Известиях», «Комсомольской правде», в журналах «Звезда» и «Ленинград». Потом пошли книжные издания. В 1946 году до августовского постановления ЦК у него успели выйти в свет 3 книги. 2 в ленинградских издательствах, 1 в Москве, в библиотеке «Огонька». Вместе с другими ленинградскими писателями Зощенко был награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. А летом 1946 года он решением ленинградского горкома ВКПБ стал даже членом редколлегии журнала «Звезда». Но теперь он, Михаил Зощенко, был помечен, занесен, наконец, с большим опозданием в рабочий список, который имелся в главном бдящем центре и во всех периферийных филиалах на каждый профессиональный, общественный, социальный разряд, слой, вид населения. Вскоре по возвращении в Ленинград в июле 44 года Зощенко пригласили в известный всем горожанам «Большой дом» в Ленинградское управление Наркомата госбезопасности. Сотрудник управления задал ему 30 вопросов, точных, хватких, прицельных, по которым видна всесторонняя осведомленность этого учреждения в делах Союза писателей и лично Зощенко. В начавшуюся эпоху гласности была опубликована копия протокола беседы. И поражает прямота, почти наивная откровенность ответов Зощенко. Он отвечает как бы даже охотно, не дистанцируясь от расспросчика используя возможность честно высказаться перед уважаемой им властью и вовсе не глядя на собеседника, как на агента тайной полиции, на жандарма. Наверное, то был умелый специалист по интеллигенции с обличием культурного добропорядочного товарища. Да и Зощенко, должно быть, интуитивно считал, что ему тогда в той ситуации лучше говорить смело, выглядеть уверенно. На вопрос «Как вы думаете о своей дальнейшей жизни?» Зощенко ответил «Мне нужно переждать». Вскоре после войны литературная обстановка изменится, и все препятствия, поставленные мне, падут. Тогда я буду снова печататься. Пока же я ни в чем не изменюсь, буду стоять на своих позициях. Тем более потому, что читатель меня знает и любит. Недавно я выступал на одном военном вечере. Меня встречали овацией, оглушительной овацией». Конец цитаты. А на участливый вопрос о том, считает ли он, что им было сделано все для того, чтобы отстоять свою повесть перед восходом солнца, Зощенко ответил: «Я сделал все, но мне не повезло. Мы с академиком Спиранским написали письмо товарищу Сталину, но это письмо было направлено в те дни, когда товарищ Сталин уезжал в Тегеран, и попало в руки к заменявшему товарища Сталина Щербакову. А Щербаков, понятно, распорядился иначе, чем распорядился бы товарищ Сталин». Конец цитаты. И еще о Сталине в ответ на вопрос, как он расценивает сегодняшнюю общую политическую обстановку. «Вести с фронтов радуют. Заявление немецкого генерала Гофмейстера показывает, что гибель Германии близка. Сталин все видел гениально. Потрясает его уверенность в самую трудную пору, в то время, когда почти все советские люди думали, что крах неизбежен, что гибель государства близка». Конец цитаты. Известно, как осуществилась надежда Зощенко на то, что после войны литературная обстановка изменится, и все препятствия, поставленные мне, падут. Как сбылось его уверенное предсказание в той же беседе, что после войны литературе будет предложено злей и беспощадней писать о наших недостатках. Когда Зощенко по приезде в Ленинград сообщал Чаловой, что дома не очень хорошо, тоскливо весьма и отвык совершенно, его отношения с Верой Владимировной действительно были безрадостны. Вера Владимировна написала об этом следующее. Вот как вспоминала я спустя несколько месяцев этот его приезд. 11 сентября 44-го. «Приезд Михаила и его отношение ко мне убили последние мои надежды, последние иллюзии, последние силы. Неужели он не понимает того, что делает? Неужели считает себя правым? Ведь что было? Ведь он сразу же, чуть ли не в первый день приезда, грубо оттолкнул меня и как женщину, и как человека. Я не хочу отношенческих разговоров», — сказал он. «Но он прекратил и всякий разговор со мной. Он не делился со мной ничем, ни творческими своими планами, ни событиями своей жизни. Он прямо сказал, что ничего нет особенного в том, что у него были женщины. Не мог же он жить без этого 2,5 года. Он даже возмутился и рассердился, увидев мое разочарование и расстройство при этом открытии. Мое огорчение по этому поводу его возмутило и оттолкнуло от меня. Он сразу же замкнулся и стал таким, как был со мною до своего отъезда, чужим, враждебным, почти ненавидевшим меня, тяготящимся мною. «Оставьте меня в покое, мне от вас ничего не нужно, я никому не лезу», — вот его слова. «Михаил не печатается, не работает и не зарабатывает ни копейки. Относится ко мне враждебно, недоверчиво, абсолютно холодно и равнодушно, как к совершенно чужой, посторонней и ненужной женщине. Все мои мечты и надежды на нашу радостную, дружную жизнь разрушены окончательно и безвозвратно. Мне кажется, я должна понять одно. У меня нет больше мужа. У меня нет Михаила. Зачем мне унижаться? Зачем добиваться любви Михаила? Зачем стараться вести себя пай-девочкой, чтобы заслужить награду? Неужели недостаточно мне унижений? А самое большое унижение — это вечная ложь, ведь я — жена Зощенко по имени. А в сущности ни жена, ни друг, ни близкий ему человек, окажется злейший его враг. Он всем недоволен. Готовлю я ему невкусно. И он теперь стал готовить себе еду сам. Я начинаю понимать, что не Михаил сложен для меня, а я сложна для него. Михаил в сущности очень примитивен, как это ни странно. Ему чужды и непонятны все тонкости моих ощущений и переживаний. Что ему сейчас от меня нужно? Чтобы я была здорова, чтобы я доставала деньги, готовила вкусную еду, убирала комнату, заботилась обо всем бытии и ни во что не вмешивала, его ничего от него не требовала. Трудно понять, чем было вызвано такое жестокое, такое дикое отношение ко мне. Или действительно он был больной, ненормальный человек? А может быть, просто разлюбил окончательно? Разочаровался во мне, и я просто стала ему не нужна, да кучно? Но ведь когда-то он упрекал меня за то, что я не люблю его. А когда эта любовь пришла, она стала ему не нужна. Впрочем, так часто бывает. И у него в юные годы, в 17-м году, была даже новелла на эту тему «Муж». Конец цитаты. Затем о последней военной зиме. В смысле быта зиму прожила относительно благополучно, тем более что неожиданно из эвакуации вернулась Раиса, моя старая домработница, и с конца сентября она помогает мне по хозяйству, вернее, несет почти всю работу. Раиса в ту зиму обслуживала нас и Ольгу Форш, попеременно готовила нам обеды на 2 дня. Я же помогала Михаилу в литературной работе, доштопала белье, допроводила кое-какую свою работу. И в то же время старалась исполнять его малейшие желания. Отношения наши как будто налаживались, но иногда он все же срывался, и я опять мучительно больно переживала его обиды и несправедливости. А все-таки, ведь я любила этого человека, но только всегда, всегда-всегда я сама создавала тормоза, преграды для этой любви. Но мне так всегда нравились эти глаза, это лицо, эти губы, эти руки. И как бы я хотела, чтоб снова, как 28 лет назад, потянулись бы они ко мне. Конец цитаты. Летом 1945 года они много времени провели вместе на своей даче в Сестрорецке. И Вера Владимировна с удовлетворением написала об этих месяцах. «Я теперь очень хорошо понимаю Михаила, его бегство от жизни, от людей, от забот и хлопот житейских. Это самозащита, здоровый творческий инстинкт. Если бы он так не поступал, он ничего не создал бы. Все-таки за это лето я одержала над ним большую победу. Мне удалось сломить его сопротивление себе, его страх передо мной. И мне не жалко, что я так много сил и времени затратила на огород. Этим огородом я подкупила его, заинтересовала. Он с удовольствием и интересом приезжал в Сестрорецк». Конец цитаты. Но вскоре она опять непримиримо пишет о том же своем навязчивом стремлении одержать свою победу, с которым прожила всю жизнь, стремлении переделать Зощенко для себя, под себя, а не любить его таким, каким он был. Цитата. «Мне больше ничего не нужно. Все равно того, что мне единственно нужно, простой человеческой любви, любви мужа и сына, мне не добиться. Я окончательно не нужна им больше. С Михаилом слишком разные мы люди, слишком разные у нас вкусы, потребности, желания. А главное, нет у него ко мне чувства. Нет ни любви, ни нежности, ни ласки. Нет ни малейшего интереса. Я просто не нужна ему. Я очень хотела завоевать Михаила, стать для него необходимой, нужной, любимой, стать тем, чем, кажется, никогда не была. Но, кажется, я принуждена признать себя в этой борьбе побежденной. Год назад я решила отойти от него в сторону, не стараться словами разбить его больную идею, разорвать те нехорошие ассоциации, которые связывались у него со мной. Мне казалось, я поняла, это была болезнь, надо победить ее, победить делом, а не словом. И вот порой летом мне казалось, что я достигла цели, что он перестал бояться меня, что он снова доверчиво тянется ко мне, что вот еще немного, и все будет хорошо и просто, будет настоящая близость, будет любовь, будет жизнь. И вдруг сейчас мне показалось, что все напрасно, что все мои усилия тщетны, что лучше больше не напрягать своих сил, отказаться от борьбы. К чему мне эта унизительная в сущности борьба? Стоит ли он ее, этот черствый, жестокий, холодный и грубый человек, который исковеркал, сломал, изуродовал всю мою жизнь, всю мою душу? Ведь такого страшного, обнаженного эгоизма мне никогда больше не приходилось встречать в жизни. Разве только эгоизм его сына может поспорить с ним? Конец цитаты. И в то же время Вера Владимировна обнаруживает откровенное понимание причины их несчастливой совместной жизни, причины, заключенной в ней самой. Цитата. «Может быть, впрочем, все не так уж мрачно, как рисуется в моем пессимистически настроенном мозгу. Может быть, к Михаилу нужно относиться действительно как к больному, нервному, перегруженному работой человеку. К сожалению, эти здравые мысли быстро исчезли, и я снова и снова мучила себя, а может быть и Михаила, своими неразрешимыми вопросами. А ведь нужно было одно — понять, какую тяжелую драму он пережил так недавно, как тягостна была для него неудача с его главной книгой. Надо было ничего не требовать, надо было действительно дать ему то единственное, что он просил у меня, дать ему покой, дать возможность спокойно работать, ничем не тревожить его. Надо было терпеливо ждать и не страдать от того, что наши отношения не становились сразу такими, как я хотела, как мне было нужно. Но вот этого-то я и не сумела, не могла понять. И в этом моя вина перед ним, непоправимая вина». Конец цитаты. Глава «Крестный путь», пункт 1, постановление ЦК ВКПБ, страница 265. Постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград», датированное 14 августа 1946 года, в писательских кругах сразу нарекли постановлением Позощенко и Ахматовой. В этом разгромном документе магически всевластного ЦК, единственной в стране партии, а Зощенко и Ахматовой черным по белому писалось. Грубой ошибкой «Звезды» является предоставление литературной трибуны писателю Зощенко, произведение которого чуждо советской литературе. Редакции «Звезды» известно, что Зощенко давно специализировался на описании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безидейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание. Последний из опубликованных рассказов Зощенко «Приключения обезьяны», «Звезда номер 5-6 за 1946 год», представляет пошлый пасквиль на советский быт и на советских людей. Зощенко изображает советские порядки и советских людей в уродливой карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. Злостно хулиганское изображение Зощенко нашей действительности сопровождается антисоветскими выпадами. Предоставление страниц «Звезды» таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко, тем более недопустимо, что редакции «Звезды» хорошо известна физиономия Зощенко и недостойное поведение его во время войны, когда Зощенко, ничем не помогая советскому народу в его борьбе против немецких захватчиков, написал такую омерзительную вещь, как «Перед восходом солнца», оценка которой, как и оценка всего литературного творчества, в кавычках Зощенко, была дана на страницах журнала «Большевик». Журнал «Звезда» всячески популяризирует также произведения писательницы Ахматовой, литературная и общественно-политическая физиономия которой давным-давно известна советской общественности. Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декаденства, «Искусство для искусства», не желающие идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе. Предоставление Зощенко и Ахматовой активной роли в журнале несомненно, внесло элементы идейного разброда и дезорганизации в среду ленинградских писателей. В журнале стали появляться произведения, культивирующие несвойственный советским людям дух низкопоклонства перед современной буржуазной культурой Запада. Стали публиковаться произведения, проникнутые тоской, пессимизмом и разочарованием в жизни. Конец цитаты. Стиль и лексика данного текста выразительно передают дух сталинской эпохи. Дух этот заполнял души целых поколений. Как радиация он пронизывал сознание, видоизменял чувства, входил в состав крови, оседал в костях, закреплялся в подсознании, вторгался в генетический код, превращая людей в советских мутантов, существующих при тоталитаризме, как в естественной среде обитания. Одним из сильнейших источников той радиации был страх, сделавшийся в стране после Октябрьского переворота 1917 года постоянной составляющей бытия. Далее в постановлении еще и еще поминались в двуединой связке, предававшиеся анафеме Зощенко и Ахматова, потом один Зощенко. Помечены были также и другие авторы безыдейных и малохудожественных произведений, напечатанных в осуждаемых журналах. Затем указующий перст направлялся на начальство, на редакторов, забывших положение ленинизма, о недопустимости аполитичности, на председателя Союза писателей, не принявшего должных мер, на руководящих работников Ленинградского горкома партии, проглядевших, устранившихся, предоставивших возможность печататься чуждым советской литературе людям вроде Зощенко и Ахматовой. В заключение державно по пунктам постановлялось выправить линию журнала «Звезда» и обеспечить его высокий идейный и художественный уровень, прекратив доступ в журнал произведений Зощенко и Ахматовой и им подобных, прекратить издание журнала «Ленинград», утвердить главным редактором журнала «Звезда» заместителя начальника управления пропаганды ЦК ВКПБ с сохранением за ним этой должности. Считалось, что на все эти действия родная партия имеет безусловное право, во благо народа, ведь она была официально провозглашена направляющей и руководящей силой советского общества. Главным же гонителем и хулителем Зощенко и Ахматовой выступал Жданов, член Политбюро и секретарь ЦК ВКПБ, которому Сталин поручил тогда заниматься всем фронтом идеологии и пропаганды. Но готовил он это разгромное постановление по указанию и формулировкам вождя. Через 40 с лишним лет, в эпоху гласности, стали известны слова Сталина, сказанные о Зощенко на специальном заседании в ЦК перед принятием того постановления. «Человек войны не заметил, накала войны не заметил. Он ни одного слова не сказал на эту тему. Почему я недолюбливаю Зощенко? Зощенко — проповедник безидейности. И советский народ не потерпит, чтоб отравляли сознание молодежи. Не обществу перестраиваться по Зощенко, а ему надо перестраиваться. А не перестроиться, пускай убирается к чертям». В то время «к чертям» никак не означало, скажем, «за границу». Присутствовавший на этом заседании как член редколлегии журнала «Звезда» ленинградский писатель П. Капица, однофамилец и тезка знаменитого физика, лауреата Нобелевской премии, приводит в своих воспоминаниях такие слова Сталина о рассказе «Приключения обезьяны». «Пустой рассказ. Ни уму, ни сердцу ничего не дает. Бездарные балаганные шутки предоставили место. Только подонки могут создавать подобные произведения. У Зощенко есть обиды на советских людей. Хулиган ваш, Зощенко, балаганный писака». И Капица продолжает. Вероятно, Сталин и не видел живого, весьма деликатного, скромного и малоулыбчивого Миха, иначе не обозвал бы его так. Эти грубые ругательства относились к какому-то наглому зубоскалу, злопыхателю и очернителю, а миниатюрный, мягкий и даже застенчивый Зощенко ни одной черточкой не походил на балаганного писаку. Но Сталин не унимался, говорил резко, не сдерживая себя. Чувствовалось, что он очень сердит на автора «Приключения обезьяны». Цитата. «Видите ли, обезьянке в клетке лучше жить, чем на воле. В неволе легче дышится, чем среди советских людей». Конец цитаты. То было проходившее 9 августа 1946 года заседание Оргбюро ЦК ВКПБ, на котором Сталин появился впервые за последние 10 лет, что указывало на исключительную важность данного сбора. Его сопровождали несколько членов Политбюро и секретари ЦК, занимавшиеся идеологической работой. Присутствовали руководители Союза писателей, а также срочно вызванные из Ленинграда, возглавлявшие журналы «Звезда» и «Ленинград», члены их редколлегий. Как показали дальнейшие события, Сталин к этому моменту уже окончательно продумал свой план решительного и повсеместного перелома в стране, неприемлемой для него общественной атмосферы. В области литературы в ход пошла идея, предлагавшаяся управлением пропаганды еще в 1943 году, когда руководство этого управления считало необходимым принять специальное решение ЦК ВКПБ о литературно-художественных журналах. Речь тогда шла о московских журналах «Октябрь», «Знамя», «Новый мир». Теперь, используя эту запомнившуюся ему идею, Сталин поменял московские журналы на ленинградские и по силовому раскладу в Политбюро, и по своей давней неприязни к городу Ленина, и по нынешнему нахождению там Зощенко и Ахматовой. А на следующий день после Оргбюро 10 августа 1946 года министр госбезопасности, наркоматы уже стали министерствами, Абакумов, арестованный затем еще при Сталине и расстрелянный при Хрущеве, направил секретарю ЦК ВКПБ А.А. Кузнецову, расстрелянному при Сталине по ленинградскому делу, справку по имеющимся в МГБ СССР материалом на писателя Зощенко. В эту справку, помимо анкетно-биографических сведений с выделением в прошлом его членства в литературном содружестве «Серапионовы братья», группировки вредной по своему идеологическому характеру, вместе с обобщающими формулировками типа «На протяжении ряда лет Зощенко характеризуется как писатель с антисоветскими взглядами, критикующий политику партии в области искусства и литературы», вместе с перечнем писателей, приятельствующих Зощенко, и с подборкой, соответственно, наставшей надобности высказываний Зощенко о цензуре, о том, что мы беззубые юмористы, нам не позволяют трогать существенные вопросы, что всякая критика запрещена, в этой подборке заметны следы работы осведомителей среди тех людей, с которыми общался Зощенко. Вместе со всем этим, так сказать, внешним компроматом, в документ госбезопасности вошли целым куском и откровения Зощенко перед своим собеседником в июле 1944 года. На 3,5 страницах данной справки был представлен не только требуемый компромат, но почти что план-конспект поношения Зощенко как в постановлении ЦК, так и в докладе Жданова. Направлялась же справка Кузнецову, потому что он, недавний секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКПБ, а ныне секретарь ЦК и член Оргбюро, курировавший органы внутренних дел и безопасности, вошел в комиссию по выработке постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». Августовское и августейшее постановление о журналах было зачинным. Следом за литературой аналогичные постановления ЦК по театру, кино, музыке, точно массированный огонь тяжелой артиллерии по заданным квадратам методически обработали всю сферу искусства, отражавшего в меру возможностей духовную жизнь людей. И в том заключалась стратегическая цель великого и мудрого вождя — подавить поднявшийся в народе, в обществе, свободный дух, без которого невозможно было победить в Отечественной войне, и потому его приходилось, держа под надзором, терпеть, даже иногда поощрять, но который теперь, после величайшей победы, был уже не нужен, вреден и особенно претил триумфатору. Ведь свобода духа, помимо самой этой отвратной для любой диктатуры свободы, неразрывно связано с правдой истинной, с истинной правдой. Но Сталину нужно было извратить правду о войне. Как она началась, как велась, чего стоила. Победителей не судят. И никто не должен был назвать одержанную победу пирровой. В 1946 году, когда загрохотала серия постановлений ЦК, он оценил понесенные народом военные потери в 6,5 миллионов человек. На 21 миллион меньше действительных, по документально подтвержденной статистике. Необходимо было взять под жесткий контроль и людские надежды на лучшую жизнь после стольких лишений и жертв в годы войны, после завоеванной народом великой победы. Эти чаяния, естественно, отражались в литературе и искусстве. Однако советские люди в массе своей, и прежде всего большинство писателей, кинематографистов, композиторов, театральных режиссеров, артистов, не в силах даже представить себе подлинную суть этой стратегии, старательно вникали тогда в ошибки названных журналов, фильмов, опер и пьес, не догадываясь о том, что для заданной тотальной цели вполне могли быть использованы другие конкретные фильмы и другие оперы, названы другие произведения и авторы, кроме двоих – Зощенко и Ахматовой. Их имена вошли бы в любой перечень, в любой властительный пасьянс. Впрочем, необъявляемые предупредительные репрессии начались гораздо раньше этих постановлений. Уже в конце войны Сталин, ставший вскоре генералиссимусом, погнал своих соотечественников-военнопленных из фашистских концлагерей эшелонами в советские лагеря. Для него они не были ни жертвами, ни мучениками, то были живые свидетели трагедии 41-го года, трагедии народа и бесславия вождя, и потому их надлежало устранить, изолировать, судить как изменников Родины, трусов, бросивших оружие, спасавших свою шкуру, и разметать по архипелагу ГУЛАГ. И на все мирное население, бедовавшее под немецкой оккупацией, баб, детишек, стариков, наложено было теперь клеймо подозрения и второсортности. Якшались с врагом, не хватило идейности погибнуть в борьбе, сжечь собственную избу, порезать свою скотину и голыми босыми уйти на советскую территорию. Теперь во всех многочисленных анкетах был введен специальный пункт, находился ли на оккупированной территории, как угроза, и этим живым свидетелем, оставленным по милости вождя под родным кровом, и любого взрослого жителя гигантского и потому неогороженного морального гетто можно было при надобности обвинить в сотрудничестве с фашистами и отправить куда следует. А вчерашнему ребенку-школьнику из этих мест, чтобы поступить в институт, приходилось изворачиваться, унижаться, отрекаться, врать, доказывать, что он самый, что ни на есть советский человек. Годы, отмеченные постановлениями, которые готовил и осуществлял Жданов, окрестили в интеллигентских кругах Ждановщиной. А 10 годами ранее страна испытала Ежовщину. По имени наркома внутренних дел Ежова, олицетворявшего массовые репрессии тех лет с их истребительным пиком преснопамятного 1937 года, то был еще один изощренный прием Сталина – выдвинуть на авансцену событий новоявленного исполнителя своей воли, на которого затем при надобности исписать очередной перегиб и, убрав одиозную фигуру, вновь предстать в освещении всех общественных софитов единственным мудрым, справедливым заступником и родным отцом своего терпеливого народа. Ежов был по его приказу расстрелян. Жданов умер сам от сердечного приступа со славой ближайшего соратника, успев еще в 1948 году, в год смерти, нанести последний из всей серии запланированных ударов, на этот раз по музыке, с осуждением композиторов Шостаковича, Прокофьева, Мясковского и других, упорно придерживавшихся в своем творчестве формалистического антинародного направления. Но послевоенное мракобесие на том не кончилось, продолжалось до смерти самого. Была объявлена вне закона лженаука, кибернетика. Напрочь отрицалась генетика, а ученые генетики менделисты, морганисты, вейсманисты преследовались как буржуазные агенты. Одновременно развернулась яростная борьба с безродными космополитами, которая сразу стала антисемитской кампанией и приняла государственный масштаб. Наконец была арестована целая группа советских врачей, большей частью евреев, обвиненных в умышленно вредоносном лечении умерших ранее вождей, в том числе Жданова. Пункт 2. Публичное поношение. Страница 271. За несколько дней до опубликования постановления о ленинградских журналах в Ленинград прибыл сам Жданов, чтобы выступить там с развернутыми и нацеливающими докладами перед партийным активом города, затем на общем собрании ленинградских писателей. Вот фрагменты из оперативно изданной обобщенной стенограммы докладов Жданова, где говорилось о Зощенко. «Мне нет нужды цитировать здесь произведение Зощенко «Приключения обезьяны». Видимо, вы все его читали и знаете лучше, чем я. Смысл этого произведения Зощенко заключается в том, что он изображает советских людей бездельниками и уродами, людьми глупыми и примитивными. Зощенко совершенно не интересует труд советских людей, их усилия и героизм, их высокие общественные и моральные качества. Эта тема всегда у него отсутствует. Зощенко, как мещанин и пошляк, избрал своей постоянной темой копание в самых низменных и мелочных сторонах быта. Это копание в мелочах быта не случайно. Оно свойственно всем пошлым мещанским писателям, к которым относится и Зощенко. Известно, что со времени возвращения в Ленинград из эвакуации Зощенко написал ряд вещей, которые характерны тем, что он не способен найти в жизни советских людей ни одного положительного явления, ни одного положительного типа. Как и в «Приключениях обезьяны», Зощенко привык глумиться над советским бытом, советскими порядками, прикрывая это глумление маской пустопорожней развлекательности и никчемной юмористики. Если вы повнимательнее вчитаетесь и вдумаетесь в рассказ «Приключения обезьяны», то увидите, что Зощенко наделяет обезьяну ролью высшего судьи наших общественных порядков и заставляет читать нечто вроде морали советским людям. Обезьяна представлена как некое разумное начало, которое дано устанавливать оценки поведения людей. Изображение жизни советских людей, нарочито уродливое, карикатурное и пошлое, понадобилось Зощенко для того, чтобы вложить в уста обезьяне гаденькую, отравленную антисоветскую сентенцию насчет того, что в зоопарке жить лучше, чем на воле, и что в клетке легче дышится, чем среди советских людей. Можно ли дойти до более низкой степени морального и политического падения? И как могут ленинградцы терпеть на страницах своих журналов подобное пакостничество и непотребство? Если произведение такого сорта преподносится советским читателям журналом «Звезда», то как слаба должна быть бдительность ленинградцев, руководящих журналом «Звезда», чтобы в нем можно было помещать произведения, отравленные ядом зоологической враждебности к советскому строю. Только подонки литературы могут создавать подобные произведения, и только люди слепые и аполитичные могут давать им ход. Говорят, что рассказ Зощенко обошел ленинградские эстрады. Насколько должно было ослабнуть руководство идеологической работой в Ленинграде, чтобы подобные факты могли иметь место? Зощенко с его омерзительной моралью удалось проникнуть на страницы большого ленинградского журнала и устроиться там со всеми удобствами. А ведь журнал «Звезда» — орган, который должен воспитывать нашу молодежь. Но может ли справиться с этой задачей журнал, который приютил у себя такого пошляка и несоветского писателя, как Зощенко? Разве редакции «Звезды» неизвестна физиономия Зощенко? Ведь совсем еще недавно, в начале 1944 года, в журнале «Большевик» была подвергнута жестокой критике возмутительная повесть Зощенко «Перед восходом солнца», написанная в разгар освободительной войны советского народа против немецких захватчиков. В этой повести Зощенко выворачивает наизнанку свою пошлую низкую душонку, делая это с наслаждением, со смакованием, с желанием показать всем, Смотрите, вот какой я хулиган. Трудно подыскать в нашей литературе что-либо более отвратительное, чем та мораль, которую проповедует Зощенко в повести «Перед восходом солнца», изображая людей и самого себя как гнусных, похотливых зверей, у которых нет ни стыда, ни совести. И эту мораль он преподносил советским читателям в тот период, когда наш народ обливался кровью неслыханно тяжелой войне, когда жизнь советского государства висела на волоске, когда советский народ нес неисчислимые жертвы во имя победы над немцами. А Зощенко, окопавшись в Алма-Ате, в глубоком тылу, ничем не помог в то время советскому народу в его борьбе с немецкими захватчиками. Совершенно справедливо Зощенко был публично высечен в «Большевике» как чуждый советской литературе пасквилянт и пошляк. Он наплевал тогда на общественное мнение. И вот не прошло еще 2 лет, не просохли еще чернила, которыми была написана рецензия в «Большевике», как тот же Зощенко триумфально въезжает в Ленинград и начинает свободно разгуливать по страницам ленинградских журналов. Его охотно печатает не только «Звезда», но и журнал «Ленинград». Ему охотно и с готовностью предоставляют театральные аудитории. Больше того, ему дают возможность занять руководящее положение в Ленинградском отделении Союза писателей и играть активную роль в литературных делах Ленинграда. На каком основании вы даете Зощенко разгуливать по садам и паркам ленинградской литературы? Почему партийный актив Ленинграда, его писательская организация, допустили эти позорные факты? Конец цитаты. И далее Жданов обнародовал против Зощенко свой козырной компромат, выдержки из его статьи 25-летней давности о себе, об идеологии и еще кое о чем, урезав за счет неприкосновенности идеологии ее названия, вырвав цитаты из контекста статьи, а саму ее из контекста времени. Цитата. «Насквозь гнилая и растленная общественно-политическая и литературная физиономия Зощенко оформилась не в самое последнее время. Его современные произведения вовсе не являются случайностью. Они являются лишь продолжением всего того литературного наследства Зощенко, которое ведет начало с 20-х годов. Кто такой Зощенко в прошлом? Он являлся одним из организаторов литературной группы так называемых «Серпионовых братьев». Какова была общественно-политическая физиономия Зощенко в период организации «Серпионовых братьев»? Позвольте обратиться к журналу «Литературные записки номер 3 за 1922 год», в котором учредители этой группы излагали свое кредо. В числе прочих откровений там помещен символ веры из Зощенко в статейке, которая называется «О себе и еще кое о чем». Зощенко, никого и ничего не стесняясь, публично обнажается и совершенно откровенно высказывает свои политические и литературные взгляды. Послушайте, что он там говорил. «Вообще писателям быть очень трудновато. Скажем, та же идеология. Требуется нынче от писателя идеология. Этакая, право мне, неприятность. Какая, скажите, может быть у меня точная идеология, если ни одна партия в целом меня не привлекает?» И далее. «С точки зрения людей партийных я беспринципный человек. Пусть. Сам же я про себя скажу. Я не коммунист, не СР, не монархист, а просто русский и к тому же политически безнравственный». Что вы скажете, товарищи, об этакой идеологии? Прошло 25 лет с тех пор, как Зощенко поместил эту свою исповедь. Изменился ли он с тех пор? Незаметно. За 2,5 десятка лет он не только ничему не научился и не только никак не изменился, а наоборот, с циничной откровенностью продолжает оставаться проповедником безидейности и пошлости, беспринципным и бессовестным литературным хулиганом. Это означает, что Зощенко как тогда, так и теперь не нравятся советские порядки. Как тогда, так и теперь он чужд и враждебен советской литературе. Если при всем этом Зощенко в Ленинграде стал чуть ли не корифеем литературы, если его превозносят на ленинградском Парнасе, то остается только поражаться тому, до какой степени беспринципности, нетребовательности и неразборчивости могли дойти люди, прокладывающие дорогу Зощенко и поющие ему словословие. Какой вывод следует из этого? Если Зощенко не нравятся советские порядки, что же, прикажете приспосабливаться к Зощенко? Не нам же перестраиваться во вкусах, не нам же перестраивать наш быт и наш строй под Зощенко. Пусть он перестраивается, а не хочет перестраиваться, пусть убирается из советской литературы. В советской литературе не может быть места гнилым, пустым, безыдейным и пошлым произведениям». Конец цитаты, бурные аплодисменты. Есть свидетельство, что перед самой аудиторией Жданов гневно повторил также слова Сталина ко всем чертям, опущенные им потом в массовой публикации. Столь же выразительно говорил докладчик и о физиономии так называемых «серпионовых братьев» и о творчестве Анны Ахматовой. Конечно, в 1946 году имя Льва Лунца, умершего 22 года назад и пытавшегося, как заявлял Жданов, дать идейное обоснование того вредного и чуждого советской литературе направления, которое представляла группа «серпионовых братьев», было уже вовсе не знакомо не только массовому читателю, но и новому поколению литераторов. А у широкой общественности, прошедшей через прокатку процессов и репрессий 30-х годов, оно вызывало, по аналогии с таким именем, как Лев Троцкий, и в контексте всего Ждановского доклада, представление о каком-нибудь презренном враге народа, давно понесшем заслуженную кару. Даже сама постановка вопроса «С коммунистами или против коммунистов, за революцию или против революции» стало за минувшие годы невообразимой, крамольной до ужаса, не говоря уж об ответе «Мы с пустынником Серапионом». И возвращение после этого исторического экскурса в привычную идеологическую лексику доклада воспринималось многими слушателями с облегчением. Бурными аплодисментами затем встречались приведенные Ждановым указания и поучения товарища Сталина советским людям. И, конечно, заключительные слова доклада, где высказывалась уверенность ЦК в исправлении допущенных ошибок и недостатков. Все вставали. Обобщенная стенограмма пестрела этими ремарками. Еще один автограф эпохи. После писательского собрания несколько близких друзей Зощенко, потрясенные докладом Жданова, сошлись на квартире писателя Слонимского, ожидали прихода Зощенко, которого на собрании по воле организаторов не было, чем многозначительно для всех присутствующих подчеркивалось, что он уже изгнан из советской литературы и советского общества, отвержен, заклеймен. Зощенко пришел, по свидетельству Слонимского, в кепочке, в сером пиджачке и брюках в полоску с палочкой, то есть тросточкой, с легкой усмешкой на тощем лице. «К чему же меня приговорили?» — спросил он. «Меня не позвали на собрание». Ему сказали, что положение крайне серьезное. «Какое самое худое слово из всех худых слов было обо мне сказано?» — спросил Зощенко уже без улыбки. Вот что волновало его прежде всего — оскорбление, на которое он не мог ответить. Слонимский изложил ему суть доклада и дал в заключение свой совет. «Тебе бы, по-моему, следовало прежде всего заявить, что ты советский человек и советский писатель». «А кто же я такой?» — искренне удивился Зощенко. «Как-то вдруг на старости лет, на 52-м году жизни, заявлять, что я советский? Никаким другим я и не был за все годы». Их тайная вечеря, или точнее страшная ночь, длилась до утра. Помимо Слонимского и Зощенко здесь находились писатели Казаков и Марингов с женами, литературовед Эйхенбаум. Все были чрезвычайно обеспокоены. Зощенко хотел и не мог понять происходящее. Он действительно считал себя советским, вкладывал в это понятие свой идеальный смысл. Тем временем нарастающая лавина хулы и гневных осуждений катилась по газетным полосам, по радио, на разного рода литературных, окололитературных, издательских и прочих собраниях, захватывая в свой разоблачительный обвал многих других писателей и издательских работников, способствовавших, просмотревших, допустивших идеологические ошибки, низко поклонничающих перед Западом, забывших интересы народа и прочее, и прочее. Единственной возможностью найти высшую справедливость, дать свое собственное объяснение излить душу с надеждой, что тебя услышат и поймут, было обращение к Сталину. И Зощенко пишет такое письмо. 27 августа 1946 года. «Дорогой Иосиф Виссарионович, я никогда не был антисоветским человеком. В 1918 году я добровольцем пошел в ряды Красной Армии и полгода пробыл на фронте, сражаясь против белогвардейских войск. Я происходил из дворянской семьи, но никогда у меня не было двух мнений, с кем мне надо идти, с народом или с помещиками. Я всегда шел с народом, и этого никто от меня не отнимет. Мою литературную работу я начал в 1921 году и стал писать с искренним желанием принести пользу народу, осмеивая все то, что подлежало осмеянию в человеческом характере, сформированном прошлой жизнью. Нет сомнения, я делал иной раз ошибки, впадая иной раз в карикатуру, каковая в 20-х годах требовалась для сатирических листков. И если речь идет о моих молодых рассказах, то следует сделать поправку на время. За 20 лет изменилось даже отношение к слову. Я работал в советском журнале «Бузатер», каковое название в то время не казалось ни пошлым, ни вульгарным. Однако меня самого никогда не удовлетворяла моя сатирическая позиция в литературе. Я всегда стремился к изображению положительных сторон жизни. Но это сделать было нелегко, так же трудно, как комическому актеру играть героические роли. Можно вспомнить Гоголя, который не смог перейти на положительные образы. Шаг за шагом я стал избегать сатиры, и, начиная с 30-го года, у меня было все меньше и меньше сатирических рассказов. Я это сделал еще и потому, что увидел, насколько сатира — опасное оружие. Белогвардейские издания нередко печатали мои рассказы, иной раз искажая их, а подчас и приписывая мне то, что я не писал. И к тому же не датировали мои рассказы, тогда как наш быт необыкновенно изменился за 25 лет.